Мимо него пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон в развивающемся халате и Калиостро в ночном колпаке, в пестрой длинной рубахе и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда вела одна дверь со стороны галереи, другая открывалась прямо в сад. Там-то он и увидел Марию, стоявшую на пороге. Она была в белой шали, накинутой поверх платья, и в чепчике. Алексей Алексеевич распахнул окно, выскочил из галереи в сад и подбежал к молодой женщине. «Мария», — проговорил он, складывая руки на груди, — «скажите одно только слово. Подождите. Если нет, я погиб. Если да, я жив, жив вечно. Скажите, любите вы меня?» У нее вырвался легкий короткий крик. Она подняла руки, обвела ими шею Алексея Алексеевича и с откинутой головой, с льющимися слезами, глядя сквозь слезы в глаза ему, проговорила взволнованно: «Люблю вас». И когда она сказала эти слова, с него спали чары. Сердце растопилось. Горячие волны крови зашумели по жилам. Радостно вдохнул он воздух ночи, и благоухание юного тела Марии взял в ладони ее заплаканное лицо и поцеловал в глаза. «Мария, бегите этой аллеей до пруда, ждите меня в беседке. Не забудьте, когда вы перейдете мостик, дерните за цепь, и он поднимется. Там вы будете в безопасности». Мария кивнула головой в знак того, что все поняла, и, придерживая платье, быстро пошла по указанному направлению, обернулась, усмехнулась радостно и скрылась в густой тени аллеи. Тогда Алексей Алексеевич вытащил из ножен шпагу и кинулся в дом через балконные двери. Сбив с ног Фимку, решительно отстранив Федосью Ивановну, повисшую было на его руке, растолкав перепуганную челядь, он вбежал в библиотеку. Комната была полна дыма. Пять свечей второго канделябра, едва-едва коптяще красными язычками, освещали разбросанные по всему полу книги из повалившегося шкафа. Маргадона, который топтал тлеющий ковер, и Калиостро, присевшего у кресла, и в кресле скорченное с темными ребрами существо, едва прикрытое лохмотьями обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевича оно зашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему навстречу. Но он, вскрикнув, вытянул перед собой шпагу, и оно с воплем отчаяния и злобы отшатнулось от устремленного на него лезвия, кинулось вглубь комнаты и исчезло за книжными шкафами. В то же время Калиостро, загородившись креслом, делал Маргадону знаки. Эфиоп оставил топтать ковер и стал сбоку приближаться к Алексею Алексеевичу, вытягивая нож из-за пояса. Но тот, предупреждая прыжок, сам выбросился вперед с вытянутой рукою, и лезвие шпаги до половины вонзилось Маргадону в плечо. Эфиоп крякнул и, хватая воздух, повалился навзничь. Тогда Калиостро швырнул в Алексея Алексеевича креслом и, загораживаясь предметами и бросая их, вертелся по комнате с необыкновенным для его лет и тучности проворством. Алексей Алексеевич гонялся за ним, стараясь ударить шпагой. Но Калиостро удалось выскользнуть в галерею, откуда он выпрыгнул через первое же открытое окно в сад и большими прыжками, задирая голые ноги, побежал к прудам. Алексей Алексеевич настиг его лишь у мостика, ведущего к беседке, где между колонн смутно белело платье Марии. Калиостро, зарычав, кинулся через мостик, не видя, что средняя часть его поднята. Взмахнул руками и с тяжелым плеском, как куль, упал в воду. Раздался слабый крик Марии. Заиграла лунная зыбь по поверхности пруда, и низко над травой с длинным свистом полетела испуганная птичка. И снова стало тихо. Ни звука ни на пруду, ни в темных древесных чащах. Алексей Алексеевич, всматриваясь, взошел на мостик и наклонился у края разъятой его части. И вдруг у самой сваи, у воды, увидел глаза. Они медленно мигнули. Он различил поднятое лицо, щетинистый череп и торчащие уши Калиостро. «Наверх вы все равно не подниметесь», — сказал ему Алексей Алексеевич. «Свая склизкая, и я предупреждаю. Если вы только опять начнете свои фокусы, я вас заколю. Вы негодяй!» Он фыркнул носом. «Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат». Он приложил ладони ко рту и закричал: «Эй, люди, сюда! И скоро вдали раздались голоса людей, и начали подбегать мальчишки, дворовые мужики, девки, кто с вилами, кто с косой, кто просто с дубиной. Все были с просонок и встрепанные. Алексей Алексеевич приказал принести веревок, связать клёстра и вытащить из воды. Трое рослых мужиков, сняв портки и крестясь, полезли в воду. Под мостиком между сваями началась возня. «Алексей Алексеевич, он пропасти на него нет, царапается!» — кричали оттуда. «За щеки его хватай, тяни из воды!» — кричали с мостика. Наконец Калиостро скрутили веревками и вытащили на берег. Он более не сопротивлялся и в облипшей рубашке, опустив голову и постукивая от холода зубами, пошел в толпе дворовых к дому. Алексей Алексеевич, оставшись один, стал звать Марию, сначала тихо, потом все громче, испуганнее. Она не отвечала. Он обежал пруд, вскочил в утлую лодочку и, упираясь шестом, переехал на островок. Мария лежала в беседке на деревянном полу. Алексей Алексеевич обхватил ее, приподнял, прислонил к себе ее бессильно клонившуюся голову и, целуя ее лицо, едва не плакал от жалости и любви к ней. Наконец он почувствовал, как ее тело стало легче, поднялась и опустилась ее грудь, и светловолосая голова ее легла удобнее на его плечо. Не раскрывая глаз, Мария проговорила едва слышно: «Не покидайте меня».